Глава 5. Мот долго спала в этот день. Она замещала в госпитале отсутствовавшую сестру и легла только в 2 часа ночи. Когда она проснулась, маленькая Эдит уже сидела в кроватке и коротала время, заплетая свои красивые светлые волосы в тонкие косички. Едва они принялись болтать, как вошла служанка и подала Мот телеграмму. «В туннеле произошло большое несчастье», — сказала она, и в ее глазах была тревога. «Почему вы только сейчас подаете мне телеграмму?» — недовольным тоном спросила Мот. «Господин Аллан телеграфировал мне, чтобы я дала вам выспаться». Телеграмма была послана Алланом с дороги. Она гласила: «В туннеле катастрофа. Не выходить из дому. Буду к 6 вечера». Мот побледнела. «Хобби», — подумала она. Ее первая мысль была о нем. После ужина, весело и шутливо простившись с ней, Хобби отправился в туннель. «Что случилось, мамочка?» «Произошло несчастье в туннеле, Эдит». «Много людей убито?» — равнодушно нараспев спросила девочка, заплетая косички красивыми движениями маленьких рук. Мот не ответила ей. Она неподвижно смотрела перед собой. «Неужели он был в это время глубоко в штольнях?» Эдит обвела руками шею матери и, утешая ее, сказала: «Не горюй, ведь папа в Буффало». И Эдит засмеялась, желая убедить Мот, что папа вне опасности. Мот накинула халат и вызвала по телефону главную контору. Ее соединили не скоро, но там ничего не знали или не хотели знать. «Хобби?» Нет, от господина Хобби никаких известий не было. Слезы выступили на ее глазах. Торопливые слезы, которых никто не должен был видеть. Взволнованная и обеспокоенная отправилась она вместе с Эдит принимать ванну. Это удовольствие они доставляли себе каждое утро. Мот, так же как и Эдит, любила плескаться в воде, смеяться, болтать в ванной комнате, где так странно и гулко звучали голоса, стоять под душем. Вода становилась все холоднее, потом делалась совсем ледяной, и маленькая Эдит начинала хохотать, словно ее щекотали. Потом они совершали свой утренний туалет и завтракали. Это был час, доставлявший Мот самую большую радость, и она никогда им не жертвовала. После завтрака Эдит шла в школу. У нее была своя классная комната с черной доской. Так она попросила устроить. И с настоящей маленькой партой, ведь иначе это не была бы школа. Сегодня Мот сократила время купания и не получила от него обычного удовольствия. Эдит всячески пыталась развеселить мать, и ее детские старания тронули Мот почти до слез. После купания она опять позвонила в главную контору. Наконец, ей удалось переговорить с Гарриманом, и он дал ей понять, что несчастье, к сожалению, больше, чем можно было предполагать. Мот тревожилась все сильнее. Теперь только она вспомнила о странном распоряжении Мака не выходить из дому. Она не понимала Мака. С садами она прошла в госпиталь и шепотом разговаривала с сестрами, ухаживавшими за больными. Здесь также царили тревога и растерянность. Мот поболтала немного с маленькими больными, но была так рассеяна, что ей не приходило на ум ничего занимательного. В конце концов она вернулась домой, еще более встревоженная и взволнованная. «Почему мне не выходить из дому?» — подумала Мот. «Нехорошо со стороны Мака подвергать меня домашнему аресту». Она опять повозилась у телефона, но на этот раз безуспешно. Потом она взяла платок. «Пойду посмотрю. Пусть Мак говорит, что хочет. Зачем мне сидеть дома? Именно теперь. Женщины, вероятно, напуганы и больше, чем когда-либо, нуждаются в утешении». Однако она опять положила платок. Взяв из спальни телеграмму Мака, она в сотый раз перечла ее. «Но почему же? Почему, собственно говоря? Разве катастрофа была так велика?» Да, но именно теперь она и должна быть на месте. Долг велит ей помочь женам и детям рабочих. Мот даже рассердилась на Мака и решила пойти. Она хотела знать, что, собственно, произошло. И все-таки она боялась нарушить странное распоряжение Мака. Какой-то затаенный страх шевелился в ее груди. Наконец, она решительным жестом накинула желтый макинтош и повязала голову платком. И пошла. Но у дверей ее снова охватило непонятное чувство страха. Ей казалось, что сегодня, именно сегодня, она не должна оставлять маленькую Эдит одну. «Ах, этот Мак! Это он все натворил своей глупой телеграммой!» Она пошла за Эдит в школу, закутала ее в пелерину, надвинула обрадованной девочке капюшон на светлые волосы. «Я вернусь через час», — сказала Мот служанке, и они пошли. По мокрой дорожке в саду прыгала лягушка, и Мот испугалась, чуть было не наступив на нее. Эдит ликовала. «Ах, какая лягушечка, мама! Какая мокрая! Почему она выходит из дому, когда дождь?» День был тусклый, угрюмый, отвратительный. На улице ветер усилился. Косой дождь лил холодными струями. «А вчера еще было так жарко», — подумала Мот. Эдит доставляла удовольствие перепрыгивать через лужи. Несколько минут спустя они увидели перед собой туннельный город с его конторскими зданиями, трубами и лесом столбов с проводами. Серым и пустынным казался он в дождь и слякоть. Мот сразу заметила, что нет поездов с камнем. За много лет это было впервые. Но трубы дымили, как обычно. «Совсем не так уж вероятно, что он был как раз на месте катастрофы», — подумала она. «Туннель так велик». Но, несмотря ни на что, смутные и зловещие мысли бродили в ее голове. Вдруг она остановилась. «Послушай», — сказала она. Эдит стала прислушиваться и взглянула на мать. К ним доносился шум голосов. Вот уже показались люди. Серая, тысячеголовая движущаяся толпа. Но сквозь туман нельзя было разглядеть, в каком направлении она шла. «Почему эти люди так кричат?» — спросила Эдит. «Они взволнованы несчастьем, Эдит. Когда отцы всех малюток в опасности, матери, конечно, тревожатся». Эдит кивнула головой и, подумав, сказала. «Верно, это очень большое несчастье. Да, мама?» Мот вздрогнула. «Я думаю, что большое», — ответила она, погруженная в свои мысли. «Очень большое. Пойдем скорее, Эдит». Мот торопилась. Ей хотелось... Да чего, собственно, ей хотелось? Ей хотелось действовать. Вдруг она с изумлением заметила, что люди приближаются. Крик усиливался. Она увидела также, что телеграфный столб, только что стоявший на месте, упал и исчез. Над ее головой задрожали провода. Мот быстро и взволнованно шла вперед, не обращая больше внимания на оживленные вопросы Эдит. Что они делают? Что случилось? Голова ее затуманилась, и на миг у нее мелькнула мысль вернуться и запереться дома, как приказал Мак. Но ей показалось трусостью бежать от несчастных людей из страха перед зрелищем чужого несчастья. Если она и не принесет большой пользы, то все же хоть чем-нибудь да поможет, и ведь все знали ее, и женщины, и мужчины. Они раскланивались с ней и оказывали ей небольшие услуги, куда бы она ни приходила. А Мак? Что сделал бы Мак, если бы он был здесь? Он был бы среди них. Толпа приближалась. «Отчего они так кричат?» — испуганно спросила Эдит. «И почему они поют, мама?» Да, в самом деле они пели. По мере их приближения ясно доносилось дикое хриплое пение. Оно смешивалось с возгласами и криками. Это была целая армия, двигавшаяся плечом к плечу по серому пустырю. И Мот заметила, что отделившаяся от толпы кучка людей — разрушила паровозик узкоколейки, закидав его камнями. «Мама!» «Что это?» «Мне не следовало выходить», — подумала Мот и в испуге остановилась. Но возвращаться было поздно. Ее узнали. Она видела, как шедшие впереди жестами указывали на нее и вдруг свернули с пути в ее сторону. Она с ужасом заметила, что они бегом устремились к ней. Но ободрилась вновь, увидев, что в большинстве толпа состояла из женщин. «Ведь это только женщины!» Она пошла им навстречу, внезапно охваченная безграничным состраданием к этим несчастным. «О, Боже, должно быть, произошло что-то потрясающе страшное!» Первый отряд женщин приближался, тяжело дыша. «Что случилось?» — крикнула Мот. И ее участие было искренним. Но Мот побледнела, когда увидела выражение лиц этих женщин. Все они казались безумными, потерявшими власть над собой. Они были полуодеты, вымокли на дожде. Зловещий огонь горел в сотнях глаз. Мот не слушали, ей не отвечали. Из искаженных ртов вырывался торжествующий и пронзительный вой. «Все погибли!» — кричали ей голоса на все лады и на всех языках. И вдруг раздался возглас одной из женщин. «Это жена Мака! Убейте ее!» И Мот увидела. Она не поверила своим глазам, что женщина в лохмотьях, в разорванной блузе с перекошенным яростью лицом подняла камень. Камень просвистел в воздухе и задел руку Мот. Она инстинктивно притянула к себе маленькую побледневшую Эдит и выпрямилась. «Что вам сделал маг?» — крикнула она. И её глаза, полные тревоги, блуждали вокруг. Никто не слушал её. Рассвирепевшая толпа, вся дикая армия обезумевших людей узнала Мот. Раздался дружный рёв. Камни вдруг посыпались со всех сторон. Мот съёжилась всем телом. Теперь она видела, что это было серьёзно. Она повернулась, но везде были они, в 10 шагах от неё. Она была окружена. И в глазах всех, на кого бы ни обращался за помощью её блуждающий взор, пылало то же пламя ненависти и безумия. Мот стала молиться, и холодный пот выступил у неё на лбу. «Боже, Боже, спаси моё дитя!» Но неумолчно вопил женский голос, словно пронзительный сигнал. «Убейте её! Пусть маг поплатится!» И вдруг обломок камня с такой силой ударил в грудь Эдит, что она пошатнулась. Маленькая Эдит не крикнула. Только детская её ручка дрогнула в руке Мот, и она испуганными, недоумевающими глазами взглянула на мать. «О, Боже, что вы делаете?» — вскрикнула Мот и, присев, обхватила руками Эдит. Слёзы испуга и отчаяния полились из её глаз. «Пусть маг поплатится! Пусть маг знает, каково нам! Го! Го!» О, эти безумные жесты и безжалостные глаза, и руки, размахивающие камнями. Если бы Мот была труслива, если бы она бросилась на колени и простёрла руки, может быть, в последний миг она пробудила бы человеческие чувства в этой неистовствовавшей толпе. Но Мот, маленькая чувствительная Мот, вдруг ощутила прилив мужества. Она видела, как Эдит смертельно побледнела и что кровь показалась на её губах. Камни сыпались градом. Но Мот не молила о пощаде. Она вдруг яростно выпрямилась, прижимая к себе ребёнка, и со сверкающими глазами бросила слова в распалённые ненавистью лица. «Звери! Сброд! Подлый сброд! Будь у меня при себе револьвер, я перестреляла бы вас, как собак! О, звери! Трусливые, подлые звери!» С силой брошенный камень ударил Мот в висок, и она, взмахнув руками, не издав ни звука, упала через Эдит на землю. Мот была небольшого роста и легка, но звук был такой, будто упал столб и разбрызгал воду. Поднялся бешеный рёв ликования, крики, хохот, дикие возгласы. «Пусть маг поплатится! Да, пусть поплатится, пусть на своей шкуре испытает! Загнал людей в западню! Тысячи!» Но камней больше не бросали. Неистовствовавшая толпа вдруг двинулась дальше. «Пусть валяются, сами встанут!» Только взбешённая итальянка наклонилась со своими обнажёнными, отвисшими грудями к поверженным и плюнула на них. «Теперь к домам инженеров. Дальше, вперёд! Пусть все поплатятся!» Но после расправы с Мот ярость остыла. У всех было смутное ощущение, что здесь произошло что-то такое, чего не должно было быть. Кучки стали отделяться от толпы и рассеиваться по мусорному полю. Сотни людей в нерешительности отстали и побрели через рельсы. Когда разъярённая головная группа под предводительством итальянки добралась до вилл инженеров, она настолько поредела, что один полицейский мог её сдержать. Постепенно рассеялась и она. Но теперь опять прорвалась боль, горе, отчаяние. Отовсюду бежали плачущие женщины, вытирающие передниками слёзы. По дождю, по ненастью бежали они, спотыкаясь, не разбирая дороги. Увлечённая мрачным стадным безумием, бешеная, жестокая, злорадная толпа удалилась от Мот и Эдит. Они обе долго лежали под дождём среди мусорного поля, и никто не обращал на них внимания. Потом к ним подошла маленькая 12-летняя девочка со спущенными красными чулками. Она видела, как Макс Уайф осыпали камнями. Она знала Мот, так как год назад лежала несколько недель в госпитале. Эту девочку привело сюда простое человеческое чувство. Она стояла со спущенными чулками, не осмеливаясь подойти ближе. В некотором отдалении стояло несколько женщин и мужчин, тоже не решавшихся приблизиться. Наконец девочка, побледнев от страха, подошла ближе и услыхала тихие стоны. Она отшатнулась в испуге и вдруг побежала во весь дух. Госпиталь стоял под дождем, словно вымерший, но девочка не решилась позвонить. Только когда кто-то вышел из дверей, это была одна из сиделок, девочка подошла к решетке и сказала, показывая в направлении станции: «Они лежат вон там». «Кто там лежит?» «Mac's wife and his little girl». А в это самое время внизу, в штольнях, еще бежали и бежали люди.